Разрушение или перестройка однажды сформированного тельфианского психоединства была аналогична лишь смертельной травме, и Конвей, впитав мнемограмму, ощущал это всем своим существом. Он говорил, взвешивая каждое слово. «Через 4 часа 16 тельфиан будут в полном порядке, а из 7 оставшихся, боюсь, половина умрет. Но кто именно, станет ясно только через несколько дней. Я дал им двойную норму радиации и буду постепенно снижать этот уровень до нормального. Понятно?» «Я понял». Через несколько минут коммуникатор снова ожил. «Тельфианин остался доволен информацией и благодарит вас. Отбой». Наверное, следовало бы радоваться, что он так успешно справился со своим первым самостоятельным случаем, а Конвей испытывал разочарование. Теперь, когда самое страшное было уже позади, в сознании его все как-то перемешалось. Неотвязно крутилась мысль, что 7 пополам — это 3,5. Так как же быть с этой чертовой половинкой тельфианина? Он все-таки надеялся, что в живых останутся 4, а не 3, и что у всех 4 сохранятся все их способности. Он думал о том, как хорошо, наверное, быть тельфианином, непрерывно впитывать в себя радиацию и все богатые разнообразные ощущения составного тела. От этих мыслей собственное тело стало казаться ему каким-то одиноким. Не без усилий над собой он заставил себя покинуть уютное тепло радиационной. Закрыв дверь, Конвей сел в тележку и направился обратно к входному люку. Самым правильным было бы теперь явиться в образовательную секцию, чтобы стереть тельфианскую мнемограмму. Собственно, ему даже приказали так поступить. Но туда не хотелось идти. Перспектива встречи с Омарой не радовала. Больше того, страшила. Конвей знал, что все мониторы ему неприятны, но тут примешивалось нечто другое. Скорее всего, то, как отнесся к нему Омара при разговоре. Конвей ощущал себя приниженным, словно Омара в чем-то его превосходил, а он не мог мириться с мыслью о собственной приниженности рядом с каким-то жалким монитором. Сила этих чувств пугала его. Ему, человеку воспитанному, уравновешенному, вообще должны были быть чужды подобные чувства, да еще если они близки к настоящей ненависти. Испугавшись, на сей раз самого себя, Конвей решил взять себя в руки и постараться установить контроль над собственными мыслями. Тем более, что можно было повременить с визитом в образовательную секцию под предлогом обхода своих палат. Это была вполне обоснованная отговорка на случай, если Омара заговорит об опоздании, а тем временем главного психолога могут вызвать куда-нибудь, или он уйдет сам. Конвей очень рассчитывал на это. Первый вызов у него был к Ауглу с Чалдерскола II, единственному обитателю палаты, отведенной для больных этого вида. Конвей влез в соответствующую защитную амуницию, в данном случае легкий водолазный костюм, и сквозь люк проник в цистерну с тепловатой зеленой водой, воспроизводящей среду обитания больного. Он достал инструмент из встроенного шкафчика и громко оповестил о своем присутствии. Если Чалдер действительно спит и спросонья испугается, последствия могут быть очень серьезными. Один случайный взмах этого хвоста, и в палате будут уже не один, а 2 пациента. Чалдер был покрыт мощной чешуйчатой броней и напоминал 40-футового крокодила, только вместо лап у него были похожи на обрубки ласты, а середину туловища опоясывала бахрома лентообразных щупалец. Он вяло дрейфовал у дна большой цистерны, и единственным признаком жизни в нем были периодические завихрения воды возле жабер. Конвей провел предварительный осмотр, он немного припоздал из-за тельфиан, и задал обычные вопросы. Ответ в какой-то немыслимой форме прошел сквозь воду, достиг транслятора, и в наушниках доктора раздалась медленная, лишенная интонации речь. «Я тяжко болен», — сообщил Чалдер. «Я страдаю». «Врешь ты все», — подумал про себя Конвей. «Врешь всеми своими 6 рядами зубов. Доктор Листер, директор госпиталя и, возможно, лучший диагност современности, обследовал этого Чалдера вдоль и поперек. Его диагнозом было неизлечимое состояние ипохондрии. Далее он установил, что признаки перенапряжения отдельных чешуек в панцире пациента и чувство дискомфорта объясняются просто-напросто немыслимой ленью и обжорством. Каждый знает, что живые формы с наружным скелетом могут прибавлять в весе, наращивая плоть только изнутри. Диагносты никогда в своих определениях не ходили вокруг да около. Чалдер действительно становился больным, когда возникала угроза, что его отправят домой. Таким образом, госпиталь приобрел постоянного пациента. Впрочем, того все это не волновало. Врачи и психологи продолжали осмотры существа, его посещали интерны и сестры многочисленных рас, представленных в администрации госпиталя. Регулярно, через короткие промежутки времени, у него брали анализы и вводили лекарства. Стажеры безжалостно волтузили Чалдера с разной степенью жестокости, но ему это нравилось. Госпиталь был счастлив, что все устроилось подобным образом, и также счастлив был пациент. Больше об отправке домой уже не было речи.